только недоуменно попыталась связать это с прошлым разговором. «Вы, конечно, правы, Рейкс», — сказал он. «Я пообещал бы весь мир, а потом урезал бы выкуп. Но не так сильно, как вы себе представляете. Сидите смирно и оставьте Бель в покое. Из-за вашей болтовни она невнимательно ведет машину». Теперь Бель действовала как автомат, подчинялась установленным правилам мрачной игры в убийство. Время от времени слышала, как они о чем-то говорят, но слышала, не вслушиваясь. Она нарочно закрыла дорогу всем мыслям о будущем. Везла Сарлинга обратно в Лондон и все. Везла и все. Они поставят машину в гараж у дома. Сарлинг поднимется в спальню, а утром обнаружится, что он умер во сне. Так это и должно быть для нее. А раз должно, значит, так оно и будет. Сарлинг умрет во сне. Машина остановилась у ворот, когда часы показывали 1:45 ночи. Через Лондон они проехали спокойно, без происшествий. Бель вышла, открыла ворота, загнала машину в гараж. Когда она пошла закрывать их, из темноты выступил Бернардс, все еще одетый, как Сарлинг. Не сказав ни слова, он отдал Рейксу плетеную корзинку, взяв у него Сарлинга в портфель. Бернардс и Бель направились в дом. Перед входом горел тусклый голубой фонарь. Рейкс тем временем повернулся к Сарлингу, достал из кармана кляп платок. Тут старик вдруг спросил. «Вам нечего сказать мне?» «Нечего». «Другой на вашем месте сказал бы, простите, нечего». «Другой на вашем месте попытался бы спастись». «Спастись можно от кого угодно, только не от вас. Все ясно, я приговорен. Не к смерти, а к вашей безжалостности». «Я не обманулся вас. А потому дайте мне сначала сказать пару слов, а уж потом затыкайте рот». «Вы берете мою жизнь, значит, становитесь моим должником. А долг, знаете ли, платежом красен, верно?» «Нет». «Две просьбы. Первая, возможно, не так уж важна. Это вопрос чувств. Если сможете, попытайтесь сохранить жизнь Бель. Не будь ее, вы бы сейчас здесь не изгалялись. Будьте к ней добры, если можете. Такие вонючие люди, как мы с вами, пользовались добротой этой девушки. Отпустите ее. Сделайте это ради нас обоих». «А вторая?» В голосе Рейкса не было любопытства, одно нетерпение. «Вы знаете о ней. Я даже не прошу об этом. Не могу. Но вы и так выполните ее. Я уверен». Рейкс не ответил. Он засунул кляп в рот Сарлингу, понимая, что в последнюю секунду тот может закричать, в надежде, что в доме кто-нибудь не спит. Завязал платок на затылке и освободил ноздри, чтобы можно было дышать. Он вышел из машины, оставив в ней старика, но это был уже не Сарлинг, уже не человек. О нем можно было думать только как о последней преграде на пути к свободе. А старик смотрел ему прямо в глаза откуда-то из-под котелка. Рейкс заметил, как дернулось его тело, как напряглись руки, пытаясь освободиться от веревок, как качнулась голова, отчего котелок смешно сдвинулся на самые брови. Рейкс освободил пружину и бросил капсулу в корзину. Закрыл крышку и быстро защелкнул замок. Едва успев захлопнуть дверцу, Рейкс услышал, как капсула негромко разорвалась. Повернувшись, он пошел в дом. Шагал в голубом свете осторожно, но уверенно, как шагал бы даже в кромешной тьме. Рейкс открыл дверь и вошел в заднюю прихожую, знакомую по фотографиям Бёль, линиями и символом Бернерса на бумаге. В потьмах он вступил на кокосовый половик и сел, быстро проверив кончиками пальцев, на месте ли стол. Рейкс сидел и ждал. Ему не хотелось узнавать, что происходит над ним, между Бель и Бернерсом, или в гараже с Сарлингом. Телом он был на Парк-стрит, а мыслями в Альвертоне думал, как восстановить заброшенный летний домик. Час спустя пришел Бернерс и, ни слова не говоря, положил ему руку на плечо. «Ну?» — спросил Рейкс.